«Обойдешься?» Алина не то что не отступила, а наоборот, шагнула вперед. «Тогда вы умрете. Пф. Как будто у нас есть иные варианты. Но почему?» Недоумевал гигант. «Зачем отдавать жизни за это ничтожество? Он обрек вас на поражение. На его руках кровь ваших друзей. Тут ты прав. Кем бы ты ни был», ведьма горько усмехнулась. «Доверять планам его светлости я точно больше не буду, даже если речь пойдет о расписании занятий на неделю. Но в одном я убеждена наверняка, Матвей Алексеевич хотел нам только лучшего. И пусть стратег из него никудышный, но я верю в него, как в человека, как в личность, как в мужчину», в гневном голосе скользнула смущенная нотка. «И князь неоднократно доказывал, что заслуживает этого доверия. Даже сейчас он отправился один на поиски этой жилы, потому что хотел нас спасти, хотел все исправить. Так что не надейся на легкий перекус, гад. Без боя ты его не получишь». Ева вскинула карабин, и зачарованные руны вспыхнули от целика до мушки. Вивьин левой рукой все еще держала щит, а в правую взяла длинный водяной хлыст с ледяным острием, способным пробить самую толстую шкуру. «Ну, давай, тварь», — Блок облизнула пересохшие губы. «Посмотрим, кто кого». Демон замер в нерешительности, словно не понимая, как дальше быть. Постоял немного, а затем распался густым туманом, из которого вскоре вышел худосочный мужчина средних лет с тонким изящным лицом и длинными седыми волосами. Я сразу узнал эти характерные эльфийские черты, ведь именно его портрет висел в моем кабинете, а если точнее, в кабинете бывшего ректора. «Профессор Вебер», — от удивления щупальца Алины развеялись, как дым на ветру. «Как вы здесь оказались?» Глава 32. «Профессор», — с придыханием повторила Алина и шагнула вперед, чтобы обнять его, но руки прошли сквозь фигуру, словно через туман. «Вы?» «Да, моя милая». Эльф тепло улыбнулся и провел ладонью по влажной щеке, и сквозь полупрозрачную плоть пробился блеск слезы. «Мое тело давно в земле, а дух заточен в этом самородке. Но это же черная магия», — в сердцах выпалила Вивьин. «Некромантия. Кто убил вас? Кто сделал с вами подобную мерзость?» «Я сам», — спокойно ответил ректор, и у магистров округлились глаза. «Но...» — Валуа в ступоре тряхнула белыми локонами. «Зачем?» Призрак подошел к жиле, как учитель географии, к глобусу, и коснулся сияющей глади. «Пару лет назад меня стали одолевать странные сны. Я почти сразу забывал о них поутру, а оставшиеся обрывки не поддавались никакой трактовке. Я не знал, что это такое, но растущая тревога давала понять, грядет нечто очень плохое. Первая магическая война, догадался я, верно, коллега?» В усмешке Вебера скользнула ирония. «Сразу после ее начала видения полностью исчезли, а полгода спустя возобновились, с утроенной силой. Я снова не помнил ничего конкретного, но теперь тревога сменилась животным страхом на грани с паникой. Однако агенты из местной канцелярии поняли мое поведение по-своему. Он с наигранным укором посмотрел на Еву, но та лишь подняла голову. В Петербург поступил доклад, где меня прямо подозревали в работе на врага, и только потому, что я сам происхожу из немецкого рода и слишком сильно из-за чего-то переживаю. И плевать, что анхальты тоже немцы, но их никто бы не осмелился обвинить в измене». Голос на миг стал жестче, а затем вернул привычную убаюкивающую мягкость. «Но хвала стихиям, в городе нашлись достойные сотрудники, которые предупредили о скором отстранении и последующем аресте. Времени оставалось в обрез, неведомая напасть становилась все ближе, а попытки доказать свои предсказания привели только к одному ответу. Не стоит корчить из себя юродивого, решение уже принято». Вот как он звучал. Алина всхлипнула. Я подошел к ней и осторожно приобнял за плечо. И тогда у меня оставался лишь один шанс спасти Академию, даже находясь за тысячу верст от нее. Однако для этого пришлось нарушить строжайший запрет и осквернить свой дар темным колдовством. Я влил большую часть своей силы в этот самородок, сделал своего рода клад или тайник, чтобы в час нужды вы получили достаточную мощь. Однако малость перестарался, и количество маны оказалось столь велико, что ни одна душа из нашего мира не смогла бы принять ее без риска неминуемой гибели. Мужчина выдержал напряженную паузу, заглянул каждому из нас в глаза и произнес: «Поэтому я призвал душу из чужого. То, что мне было ясно еще в поезде, для спутниц стало полной неожиданностью. Что логично, ведь я никому не рассказал свой главный секрет, опасаясь соответствующей реакции. И судя по тому, что случилось сразу после этого признания, опасался небезосновательно». Вивьин в ужасе уставилась на меня, Алина отпрянула, как от прокаженного, а Ева и вовсе выхватила наган и приставила к голове. «Так вот в чем дело!» — выкрикнула служанка под прикрытием. «Ты, демон!» «Нет, на всякий случай медленно поднял ладони. Я человек, из России, как и вы. Правда, из иной вселенной и другого времени. Только и всего. Не верьте его лживым речам». Блондинка взвела курок. «Мы не знаем, с чем столкнулись. Знаем», — Блок шагнула ближе и посмотрела так, будто я предал ее в самой жесткой форме, например, добровольно отдал на поругание британцам. Заклинание «Призыв героя» столь же опасное и запрещенное, как и некромантия, потому что результат совершенно непредсказуем, вздохнул Вебер, и порой вместо героев призывает кого попало. «Минуточку». Я оттопырил указательные пальцы. «Я погиб, когда спасал ребенка из-под поезда. Тоже подвиг, между прочим». «Да», — профессор с горечью кивнул. «Курица тоже может перелететь забор, однако это не делает ее орлом. Ну, спасибо за оценку. Я надеялся на великого воина, первоклассного бойца, храброго офицера, решительного полководца, умнейшего стратега. А получилось, что получилось. Трус, завистник, распутник и алкоголик. И что теперь? Я бы мог легко перевернуть стрелочку и обвинить горе-колдуна во всех неудачах, как обычно делал раньше, но то было раньше. Да, я не ваш идеал. Я не Корвин, мать его, Амберский, не Питер Пивенси, и даже не обычный русский майор спецназа. Я нищий школьный учитель и бездарный писатель, но эта академия стала для меня местом, где я хочу остаться. Сакрополис, город, где я хотел бы жить, где безопасно, весело и спокойно. Эти люди, — осторожно обвел волшебниц рукой, — коллектив, о котором можно только мечтать. Я хотел бы стать им другом, а для одной из них, — посмотрел на Алину, и та смущенно отвела взгляд, — больше, чем другом. Поэтому сейчас стою здесь, а не праздную победу вместе с Картером. Поэтому не сдался в бою с двойником. Поэтому пойду до конца и приму уготованную вами участь. Я сделаю все, чтобы спасти местных жителей. Я слабак, но готов драться. Я боюсь, но встречусь с врагом лицом к лицу. Я бесполезен, но в этот раз выложусь на максимум и выдам такой шедевр, что бриташки еще 3 века ссаться будут. Если вам этого недостаточно, хорошо, можете меня убить. Делайте, что считаете нужным. Больше мне добавить нечего. Наступила новая пауза. Девушки явно думали, как поступить. И наконец Ева первой сказала свое слово. «А знаете», — она опустила револьвер, — «даже если он демон, то такой демон мне по нраву. Он страдал не меньше нашего». Валуа вздохнула. «И наравне нес все тяготы. Мне ни в чем его обвинить, кем бы он ни был». А вот ведьма оказалась несколько иного мнения. «Человек, не человек», — холодно процедила рыжая. «Маг, не маг. Князь, не князь. Ректор, не ректор. Но знаете, Матвей Алексеевич, или как вам там по-настоящему, в одном я уверена наверняка: вы на нашей стороне. И сильно сомневаюсь, что настоящий Романский проявил бы столько же мужества и верности, как и вы, особенно с учетом слухов, которые о нем ходили. Поэтому, несмотря на открывшуюся правду, повторю, я верю в вас, как в мужчину, способного стать лучше, и могу лишь пожелать удачи на пути к совершенству». Я улыбнулся и с благодарностью кивнул. «Спасибо, я не подведу». «Что же», — Вебер развел руками, — «раз уж моя заместительница в вас не сомневается, то и я не буду. Если готовы, подойдите и примите мой дар. Но учтите, несмотря на ваше внеземное происхождение, нет полной гарантии на успех. По моим подсчетам, все пройдет 50 на 50. Полсотни процентов на шанс обрести внушительную мощь, и ровно столько же погибнуть, распавшись на мельчайшие частицы». Я тяжело вздохнул и повернулся к спутницам. «Тайм, как говорится, to say goodbye. Вивьен, вы замечательная женщина, и еще не раз встретите свое счастье. Просто будьте более открыты, несмотря на раненое сердце». Француженка насупилась и отвернулась, но лишь для того, чтобы скрыть скатившуюся по скуле слезу. «Ева, признаюсь честно, ваша актерская игра выше всяких похвал, как и ваша храбрость. Благодаря вам мы спаслись в подземелье, и все же я буду очень скучать по наивной большеглазой малышке». Агент хмыкнула и покачала головой. «А я не буду скучать по вечно пьяному похотливому мужлану. Но если у вас все же получится задуманное, я бы с радостью пообщалась с вами без масок и ролей». Взял под козырек и повернулся к ведьме. «Алина, передавайте привет ребятам, пусть не поминают лихом. И особенно похвалите Клауса, его изменения достойный пример для всех, включая меня. Если же я погибну, не бойтесь заявить о себе. Лучшего ректора для этой академии сложно представить. Даже не пытайтесь переложить на меня свои обязанности». Девушка крепко обняла и поцеловала в губы. «Надеюсь, еще увидимся, иномирец. А уж я-то как надеюсь. Но мечты мечтами, а дело – делом». Собравшись с духом, подошел к сфере и занес над ней пальцы, точно над клавишами пианино. «Так, я готов. Что теперь? Герой станет сильнее. Слабак, сгинет без следа», – прошептал Вебер. «Это ваш последний экзамен. Коснитесь самородка, и я передам вам свою силу». По правильной сюжетной структуре здесь должна быть напряженная пауза, где герой переосмысливает пройденный путь и благодаря ему лишается последние сомнения и страхов. Но я давно уже все решил, и без промедлений возложил руки на холодную гладь. В тот же миг в полупрозрачной слюдяной глуби вспыхнуло крохотное солнце. Из ослепительной золотой сферы вырвались два протуберанца и вонзились в ладони, и свет был столь ярок, что я отчетливо увидел кости и пульсирующие сосуды. Мана наполняла каждую клеточку, и это было самое прекрасное чувство, которое я когда-либо испытывал. Описывать его в деталях бесполезно, никаких слов не хватит. Просто представьте свой самый сильный прилив счастья, и умножьте его на 100, и это будет лишь жалкий процент от того неистового цунами, что захлестнуло мою душу. Солнце угасало с каждым отданным люмином, а вместе с ним выцветало и жила, превращаясь в обычное стекло. Когда же искра полностью исчезла, я с улыбкой повернулся к девушкам и вдохновленно произнес: «Получилось, мы спасены». Однако волшебницы не разделили моего ликования, а на их лицах отразилась такая скорбь, словно я уже умер. Что-то не так, я оглядел себя и увидел, как с ребер ладони сыплется невесомая золотая пыльца и закручивается вихрем вокруг израненного торса в рваном растрепанном пиджаке. Что за черт? Попытался стряхнуть пылинки, но ненароком смахнул половину кисти, которая сей же миг влилась в зарождающуюся воронку, и та вспыхнула, как расплавленный металл. «Вебер», — в голосе скользнула паническая нотка, — «не получилось, да?» Теперь сверкающий песок летел уже отовсюду, а смерч поднялся до колен. Я буквально распадался на те самые мелкие частицы, о которых неоднократно предупреждали. Ева как завороженная взирала на ужасающее и в то же время бесконечно прекрасное зрелище. Вивин прижала ладони ко рту, Алина плакала, обняв себя за трясущиеся плечи. Я попытался выбраться из вихря, но тот держал, как зыбучий песок. Боли не было, но тело стремительно теряло чувствительность и все реже отзывалось на попытки пошевелиться. Несмотря на всю напущенную браваду, страх накатил такой, что захотелось выть, молить, орать, только бы спастись и пожить еще немного, хотя бы часик, хотя бы минутку. И пусть сердце терзалось агонией, разум понимал, это конец, я пошел на него осознанно, а значит и встретить его надо как подобает, а не в истерике. И мысль эта оказалась столь простой и внушительной, что панику смыло в тот же миг, как могучий прибой смывает башню из грязи и веток. «Хост ловист сори» – лучший саундтрек к этому действу. Прямая осанка и расправленные плечи – лучшая поза для встречи смерти. Поднятая голова и добродушная улыбка – лучший способ проститься с друзьями. Приставленный к виску остаток ладони – лучший способ подурачиться в последний раз. Не поминайте лихом. Я сделал больше, чем мог, и ни о чем не жалею. Воронка поднялась до груди и закружилась так быстро, что начала затягивать сизый туман. Пещера полностью очистилась от дымки, а вместе с последним клубом ко мне подошел ректор, кивнул напоследок и прошел насквозь, чтобы навеки исчезнуть в сверкающем водовороте. Смерч добрался до лица, и я увидел только бесконечное золотое вращение, похожее на аккреционный диск черной дыры. Мельтешение длилось довольно долго, а я все гадал, когда же сознание исчезнет вместе с телом. Но затем торнадо стал неспешно опадать, одновременно отдавало все накопленные толики энергии. Смешанное с голубой маной золото вновь обращалось плотью, а ее в свою очередь покрывала светлая ткань. И когда воронка опустилась до пола и исчезла, я остался на том же месте, только полностью исцеленный и в роскошной белоснежной тройке. Туфли, брюки, сорочка, жилетка, галстук, длиннополый плащ со стоячим воротом – все сияло, как снег на горном склоне в солнечный полдень, и будто бы в подтверждение нового статуса на левом плече сверкнула щеточка эполета, а с правого упал платиновый жгут аксельбанта. Я возродился. «Матвей», — Алина первой шагнула вперед, с опаской рассматривая мой новый облик. «Ты жив, похоже на то», — похлопал себя по предплечьям, Вроде бы пальцы не проходили насквозь, но для того, чтобы полностью убедиться в моей материальной, а не призрачной природе, девушка тут же кинулась на шею. Ева и Вивьен взяли под руки и в переизбытке чувств расцеловали в обе щеки. А я таращился на прозрачный самородок с глупой улыбкой и размышлял над одним вопросом, крайне важным для меня, как писателя. Рояль ли это? Вовсе нет. Рояль появляется внезапно и незаслуженно, а я преодолел испытание более страшное, чем семь кругов ада. Я преодолел самого себя, свои пороки и слабости, сомнения и страхи, надменность и глупость, и доказал, что достоин. Я переродился в прямом смысле этого слова, чтобы вырасти над собой и получить заслуженную награду. Не для того, чтобы править миром, не для того, чтобы выпятить свою значимость, но для защиты близких и любимых. Вот мой Нарсиль, вот мой святой Грааль, вот моя бузинная палочка. Я спасу Сакрополис и распрощаюсь с этой мощью без толики сожалений. Пора возвращаться и поквитаться с Картером раз и навсегда. При нашем появлении мятежники вскочили и нацелили оружие. «Ректор», — в недоумении спросил Бейкер, — «вы где были? Костюм новый искали?» Вроде того, не без удовольствия оправил воротник плаща. «Как обстановка?» «Паршиво», — проворчал усатый ополченец. «Снизу прут мутанты, сверху лезут пулеметчики. Черт знает, куда идти. Идем за мной. Пришла пора последней битвы». Бойцы переглянулись, но вместо страха расплылись в лихих ухмылках. «А мы все ждали, когда же вы это скажете?» Юнец в бескозырке щелкнул затвором. «Ну что, парни, надерем бриттом задницы. За императора, за академию, за Сакрополис». Вдохновленный отряд поднялся к третьему ярусу. Уже на подходе нас встретили ожесточенным пулеметным огнем, громилы стояли на карнизе и веером поливали серпантин, по которому мы шли. Я спрятался за камнем и поводил руками так, словно гладил невидимый мяч. Меж ладоней вспыхнул луч, тонкий и яркий, словно нить накаливания. Вдоль луча закружился вихрь, расширяясь с каждым моим движением, пока не скатался в ослепительный золотой шар, который я и запустил во врагов мощной волейбольной подачей. И за спинами гомукнуло вгромыхнуло так, что всю дюжину смахнуло в пропасть ударной волной. Где ими тут же занялись мутанты, твари шли за нами, как светлячки за лампой, но боялись приближаться, чувствуя сокрытую во мне силу. Зато насыщенных магией солдат сожрали за милую душу и попросили добавки. С высоты я видел сотни сияющих глаз, что с нетерпением наблюдали из глубины. И тут я понял, что это оружие тоже можно обратить против врага. Сложно представить, что начнется на кораблях, когда на палубы хлынет вся подземная орава. Но до этого еще далеко. Сейчас нужно захватить Академию и сделать то, что задумывали изначально. Каким бы сильным ни был дар Вебера, без шпиля Старблик не потопить. Третий ярус мы взяли, считай, без боя, а вот со вторым пришлось повозиться, там окопался десяток огнеметчиков. Заслонившись от струй пламени золотым щитом, я повелел огнесмеси обратиться водой, и там мгновенно утратило октановое число. И когда из раструбов ударили прозрачные брызги, я повелел воде замерзнуть. Негоже освобождать город мокрыми и продрогшими. Верзилы в изумлении поднесли оружие к противогазам, после того, как из него туго полезла снежная крошка. И в этот момент я встряхнул руками, и из ладоней ударили сияющие клинки чистого света, в полтора метра каждый. Спокойно поднявшись по ступеням, я рубанул одного гиганта поперек черепа, а второго, в висок. Граненые сферы тут же лопнули и влились в клинки, усилив их своей магией, а гомункулы рухнули, как опрокинутые шкафы. Другие, стоит отдать им должное, не зависли, не обратились в бегство, а бросились в рукопашную, оторвав шланги и перехватив трубы, как дубинки. Но свет проходил через сталь, как сквозь горячий пластилин, и рассекал ребра и грудины, не встречая особого сопротивления. Мне оставалось только уклоняться от выпадов и резать, рубить, колоть, колоть, рубить и резать. Делал я это без устали, но и без особого удовольствия. Это просто роботы, бездушные механизмы, тупо исполняющие приказы. Злиться на них, все равно что злиться на винтовку или меч. Нет, истинной ненависти достоин лишь тот, кто направил этот меч против тебя и твоих близких. А эти громилы, не более чем тернии, что я расчищу на пути к своей главной и самой сладкой цели. На шум с первого яруса прибежали стрелки и три младших офицера. Первые мгновенно сгорели в потоке белого пламени, вторые сумели заслониться, а затем контратаковать, но их жалкие разряды полностью поглотил окружающий меня кокон. Я же подбросил клинки, поймал на лету и метнул в цели один за другим, как молнии Зевса, и захватчики упали навзничь с выжженными дырами в груди и животах, куда без труда пролез бы кулак. У лифта я остановился и велел студентам запереть двери и охранять от поползновений чудовищ. С собой взял Еву и магистров и малой группой поднялся в холл, и едва створки открылись, я увидел красные камзолы, солдаты сидели на разрушенных колоннах, грелись у костерка, разведенного из сломанной мебели, и заправлялись вином, украденным из погреба. Неподалеку от них жались друг к другу связанные пленницы, совсем еще девчонки, оставленные подонками на десерт. Едва услышав шорох, вояки потянулись к оружию, но было слишком поздно. Я обрушил на них весь гнев, коего за время оккупации накопилось с избытком. Бело-золотые струи обратили их в орущие живые факелы, что обратились в прах прежде, чем я успел шагнуть в холл. Ректор, одна из горожанок сощурилась, явно не веря своим глазам. Вы живы, как видишь, мановение пальца, и веревки превратились в труху. Спасите нас, умоляю. Простонала вторая. Британцы сказали, что Картер собрал весь Монарот и на рассвете уничтожит Акрополис. Времени мало, посмотрел в окно, солнце уже подкрасило купол розовым. Надо спешить. Что нам делать? Раздраженно бросила Ева. В лаборатории Давыдова есть радиостанция, подготовьте ее к передаче. Нужно, чтобы меня услышали все, кто готов сражаться. А для остальных, поднимите над Академией имперский флаг. Глава 33. Готово, Ева поколдовала над тумблерами и уступила мне место. Теперь вас услышит весь город. Что же, я кашлянул в кулак, набрал побольше воздуха и поднес микрофон к губам. После чего заговорил зычным баритоном, который похвалил бы сам Левитан. Жители Акрополиса, верные подданные империи, говорит ректор Романский, и у меня для вас две новости, хорошая и плохая. Лорд-коммандер Даллас Картер получил весь необходимый Монарот и готовит эскадру к отплытию. Осада наконец-то закончена, и это хорошая новость. Плохая же заключается в том, что британский ублюдок не намерен оставлять свидетелей. И если при нападении корабли били только по военным объектам, то теперь пушки нацелены на каждый дом, каждую мастерскую, каждый ресторан. Картер хочет замести следы своих злодеяний, а вместе с ними стереть в пыль всех нас. Перевел дух и заодно дал слушателям возможность в полной мере осознать ситуацию. И у нас всех есть только два варианта. Погибнуть, забившись под кровати и в подвалы, или же погибнуть, сразившись за свою свободу, свои жилища и своих детей. Лично я выбрал второй путь. Хоть я знаю вас без году неделю, но не намерен просто стоять и смотреть, как этот прекрасный город превращают в руины, как сжигают и корчуют его прекрасные сады, и как его жителей, щедрых, отзывчивых, достойных, смешивают с обломками и каменным крошевом. Боковым зрением заметил, как Ева стиснула кулаки, а в глазах ведьмы заплясали гневные огоньки. Значит, и у других эта речь найдет правильный отклик. Белый флаг над Академией сменился триколором. Магистры и студенты готовят заморским подонкам прощальный подарок, да такой, что век не забудут. Но нам нужно время, а в центр уже стекаются отряды штурмовиков и морских пехотинцев. Поэтому я призываю лишь к одному, к оружию, братья. Сдержите алую погонь так долго, как только сможете. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Голос чуть не сорвался от переизбытка эмоций, но мне удалось совладать с тембром. Идет война священная, народная война. Вивин прижала ладонь к губам и судорожно сглотнула. Пусть захватчики и оккупанты сдохнут, как крысы, а мы погибнем, как герои. И не ради посмертных медалей и памятников, не ради восторженных от и песен, а ради того, что нам больше всего дорого и близко. И самые близкие мне люди сейчас стоят подле меня, окинул девушек озорным взором и подмигнул. А самой дорогой мне город замер в ожидании беды. И я сделаю всех возможное и невозможное, чтобы их спасти. Академия вступает в бой и надеется на вашу поддержку. Я выключил приемник и шумно выдохнул. На деревянной рукоятке остались влажные отпечатки, но это выступление было однозначно лучше первого. «Потрясающе!» — шепнула Валуа. «Уверена, нам пома!» С моря грянули гулкие выстрелы. Один, другой, третий. Первая болванка рухнула в парк и пропахала его поперек чуть ли не на всю длину. Вторая прошила насквозь крышу донжона, и все здания тряхнуло так, что мы едва стояли на ногах. А последняя просвистела в опасной близости от шпиля, без которого нам всем крышка. Похоже, предатель решил пойти до конца и выдал весь мой план, включая зачарованную башню. И Даллас, в силу непомерно мнимого характера, не посчитал нашу задумку безумием или глупой шуткой. К счастью, руническая катана Хардрады Муромасы находилась здесь же в лаборатории, Давыдов якобы срисовывал с нее символы. Значит, еще есть шанс сделать то же самое своими силами, особенно с учетом новых возможностей. Нужно лишь надежное прикрытие, чтобы по мне не засветили снарядом прямой наводкой. Но вот беда, сильного ферромонта среди нас не осталось, так что придется положиться на хитрость и смекалку, чтобы выжить в самый ответственный и в то же время уязвимый момент. Но обстрел, полбеды. Из окружающих площадь зданий уже началась пальба, пулеметчики непрерывно лупили из Льюисов в окна, в то время как легковооруженная пехота подбиралась все ближе ко входу, и одних студентов против них не выставишь, нужно послать в поддержку магов. Я бы, конечно, мог расчистить площадь и сам, но меня непременно связали бы долгим боем, а за эти драгоценные минуты Картер неминуемо попытается разрушить шпиль. Войн без потерь не бывает, всех не спасти, и ради выживания многих придется пожертвовать малым, пусть и самым дорогим. Увы, но таково бремя любого предводителя, будь то офицер, ректор или царь. Ева, возьми наших бушлатов и организуй оборону. Лучше всего занять снайперские позиции на средних ярусах и выбивать громил поодиночке. Есть. Агент отсалютовала мне и побежала выполнить приказ. Вивин, на тебе и Карле Васильевиче, студенты, не подходите к окнам, не высовывайтесь на ступени, но и не позволяйте десанту прорваться в холл. Главная цель – лифт. Держите его любой ценой. Да, ваше сиятельство, француженка изысканно поклонилась и поспешила вслед за блондинкой. Алина повернулся к рыжей ведьме и вздохнул. На тебе самая сложная задача. Надо защищать шпиль, пока я буду переносить руны. Не знаю, сколько это займет, но я не смогу ничем помочь, пока не доведу дело до конца. Так что не пытайся ставить одни лишь щиты, надолго их не хватит. Прояви творческий подход, импровизируй, удивляй, а я помогу советом, и все получится. Хорошо, Матвей, с легкой тревогой ответила подруга. Ради Академии я готова на все. Тогда вперед, схватил меч со стола, и высеченные символы полыхнули золотом, да так ярко, что заслонили бы галогеновую лампу. Сим победиши. Под гром и грохот мы поднялись в кабинет. Я взмахом руки отбросил тяжеленный стол к окну, и место расчистил, и прикрыл нас какой-никакой баррикадой. Затем встал посреди комнаты, сжал оплетку двумя руками и сосредоточился на свете, что истекал из ладони и проходил сквозь клинок. Руны тут же отразились на стенах, будто калейдоскоп. Усилие мысли, четкий сигнал, полное сосредоточение, и языческие знаки один за другим врезались в кладку, как от лазера. Процесс пошел, осталось лишь экстраполировать его на весь шпиль, от вершины до основания, и колдовская пушка будет готова. Орудия готовы. Алина встала у балкона и навела на корабли телескоп. Сейчас грянет залп. Держитесь, я подготовлю барьер. Нет, сквозь плотно сжатые веки сочился сияющий туман. Пусть снаряды отрастят крылья. Че что? Ведьма посмотрела, как на умалишенного. Ничего удивительного, ведь до крылатых ракет и управляемых снарядов еще лет 70. Но кое-что похожее имелось и в этом мире, причем довольно давно. Представь рули у корабля, вот такими должны быть крылья. Девушка явно хотела спросить что-то еще, но на уточнение не осталось ни секунды, главные калибры ухнули так, что зазвенели уцелевшие стекла. Дредноуты и линкор все еще стояли носами к берегу, и потому могли использовать лишь носовые, одноствольные орудия. Итого, три многотонные чугунные дуры метнулись в нас практически по прямой траектории, но помощница была предупреждена загодя, и справилась еще до того, как болванки покинули стволы. Сразу на выходе стихия земли размягчила металл на боках и вытянула подобно оперению стрелы. Воздух тут же ударил в них, поднял снаряды выше, закрутил, лишил стабильности, и те пролетели метрах в 10 над Академией и благополучно упали за стеной. Получилось. Рыжая просияла. Я скупо улыбнулся. Не знаю, сколько продлится перезарядка, в нашем мире на это ушло бы несколько минут, но тут явно будут применять магию, и работа значительно ускорится. И все же немного тишины и покоя мы получили, а это, дюжина другая нанесенных символов. Вот только когда стихли морские орудия, стали значительно громче наземные. Пулеметы стрекотали до звона в ушах, как только громилы истрачивали боезапас, их тут же сменяли соратники, и подавляющий огонь велся без перерыва. Солдаты же подбирались все ближе к ступеням, я видел жар их тел сквозь толщу камня, будто в тепловизор. Из окон и ворот вслепую летели огненные шары и взрывались шрапнелью раскаленных камней, но оккупантов было слишком много, чтобы всерьез считаться с потерями. Десятки хлынули на площадь, сотни шагали по улицам, тысячи толпились у откинутых аппарелей в ожидании своей очереди. Из-за обилия алого казалось, что на перевернутый вертикально макет с Акрополиса вылили ведро крови, и теперь та медленно стекала по мостовым и тротуарам, зажатая меж узких домов. «Они усиливают пушку огнем», — крикнула Алина. «Вязь горит по всему стволу. Попробовать потушить снаряд или охладить воздухом?» «Нет», — качнул головой. «Добавь еще больше пламени, быстрого, ревущего, реактивного, прямо под днище. Вы уверены, так же, как и в прошлый залп? На этот раз по нам отработали только со старблида, зато так, что над городом словно взошло второе солнце. Колдовской снаряд превратил болванку в ослепительный болид, что с треском расколол небеса. И если бы мы попытались залить его водой или сдуть с курса, все это горящее добро рухнуло бы нам на головы. Но Алина добавила тяги, и тем самым отправила ракету тем же курсом, что и все предыдущие. Получилось. Еще бы. Я снова получил передышку, не без удовольствия отметив, что руны уже украсили шпиль до второго яруса, причем с обеих сторон. Вот только на полное зачарование уйдет еще столько же времени, а враг быстро осознал свои ошибки и приступил к их исправлению. «Крейсера разворачиваются», — доложила рыжая. «Встают корма к корме, чтобы заслонить собой линкор, и тем же маневром вывести из мертвой зоны кормовые калибры. И если по нам ударит с двух бортов, то никакая смекалка не поможет. Но это еще полбеды, потому что ползущие по ступеням морпехи могут добраться до нас гораздо быстрее». Враг заполонил всю площадь, парк и прилегающие улицы. Бриттов собралась такая толпа, что они перестали стрелять, скорее в своего попадешь, чем в противника, и перли на колдунов в рукопашную, бесстрашно размахивая шашками и штыками. Разумеется, когда за тобой такое превосходство, страх уходит, и даже свора крыс легко набросится на волкодава. «Что делать, Матвей?» В голосе подруги скользнула нарастающая паника. «Надеяться и верить», — без иронии произнес в ответ, и не прогадал. Вскоре снаружи вновь донеслись выстрелы, взрывы и крики боли. Зажатые меж пляжем и площадью налетчики оказались в западне, а узкие улочки лишь усугубили и без того незавидное положение. Горожане, мужчины, женщины, старики и подростки, все, кто нашел в себе силы и смелость взять оружие, забирались на крыши, занимали чердаки и подвалы, комнаты и подворотни, и обрушали на врага весь свой гнев, всю свою ярость и жажду расплаты. Каждый третий потерял друга или родственника за долгие дни осады. Каждый второй прошел через избиения, пытки и бесчестие. Каждый первый испытал унижение и тяготы оккупации. И все без исключения боялись погибнуть, не отомстив ублюдкам за все то зло, что они принесли с собой. Винтовок и револьверов осталось немного, но гнев народа обойдется и более простым оружием. В ход шли дубинки, трости, вилы, топоры, а то и поварские ножи. Когда враг зажат на тесной улочке так, что не повернуться, не вдохнуть, даже обычный камень может стать весомым аргументом. Особенно, когда эти камни градом летят с высоты, а солдат не может поднять винтовку, потому что его как прессом сдавили товарищи, что в попыхах пытаются развернуться и дать отпор бьющим по флангам повстанцам. Но ладно камни, в головы летели горшки с раскаленным маслом, горящие головни, самодельные дротики, факелы и бутылки с зажигательной смесью. А судя по нескольким особо мощным взрывам, кто-то раздобыл в закромах строительный динамит и теперь весело забрасывал подонков с чердаков. Началась паника и сумятица, в которой гибло куда больше солдат, чем от рук ополченцев. Кто упал, уже не поднимался, каблуки топчущихся соратников превращали их в кровавое месиво. Но на место погибших непременно прибывали подкрепления с пляжа, которых вопреки их воле толкали вперед прущие из трюмов десантники. И это мясо постепенно прокручивалось на мостовых, как в мясорубке, и на подходе к площади с гарантией превращалось в фарш, а попытка прикрыть наступающих огнем с кораблей неминуемо привело бы к огромным потерям среди самих оккупантов. Даллас занервничал, заспешил и тем самым загнал себя в западню. Вот только нам от этого было не шибко-то проще. «Офицеры!» Алина в ужасе обернулась. Маги заходят повстанцам с тыла. Малые катера и баржи подходили к набережной с двух краев, там, где в море спускались оконечности городской стены. И почти весь старший состав устремился на помощь пехоте, и против этой силы горожане не справились бы при всем желании, несмотря на всю ярость и отвагу. Раздались новые взрывы, более далекие и приглушенные, и дома на окраинах окутало пламя вместе с защитниками. Горящие живьем люди выпрыгивали из окон в тщетной попытке спастись, и увиденное так сильно пошатнуло душевное равновесие, что два нижних кольца символов мгновенно погасли. Нужно было немедленно вмешаться, притом оставаясь в шпиле и продолжая зачарование. И я быстро нашел решение, ведь оно все еще томилось глубоко внизу в ожидании своего часа. «Передай Вивин, пусть отойдут от лифта». Я распахнул веки, и в этот раз глаза полыхнули алым, отчетливо видел отражение в зеркале напротив. Я не мог связаться с тварями напрямую, да и вряд ли бы они поняли человеческую речь. Вместо этого я приглушил магическое излучение товарищей и одновременно насытил маной врагов, тем самым подсветив их для слепых порождений бездны. И мутанты не заставили себя долго ждать, едва створки распахнулись, и белесая многоногая лавина гейзером ударила в холл, пронеслась по стенам, потолку и клыкастой пеной выплеснулась наружу. Чудища не трогали обычных людей, они им интересны столь же, как и оголодавшему человеку, камень или табурет. Зато громилы пришлись весьма по вкусу, хоть и по сути являлись их же сородичами. Но когда невыносимая жажда уберегала животных от каннибализма, вот и сейчас пауки, питоны, морлоки и сороконожки залезали в окна и подобно лицехватам прыгали на здоровяков, разгрызая черепа и торсы, чтобы добраться до лакомого монорода. Но пулеметчиков на такую ораву, понятное дело, не хватило, и рычащие братья помчались прямиком к подсвеченным мною целям. Однако появление монстров, о которых рядовые британцы слышали только в страшных байках, возымело настолько мощный психологический эффект, что изрядно потрепанные стрелки побросали оружие и с воплями кинулись в рассыпную. Как правило, туда, где их встречали вооруженные жители, почему-то позабывшие о Женевских конвенциях. Смерчем прокатившись по окраинам, мутанты накинулись на офицеров. Те попытались дать бой, и даже сожгли, заморозили и обратили в прах первые три волны. Но за ними накатили четвертая, пятая, шестая, и останавливаться не собирались. И вот уже первый ряд колдунов превратился в истерзанные ошметки, а остальные попытались организованно отойти к берегу. Примерно у половины это даже получилось, они запрыгнули в те же лодки, на которых прибыли, и немедленно отчалили от берега. Однако отойти далеко успели далеко не все, и самых нерасторопных вскоре захлестнули выскочившие с мелководья создания. Они облепляли кораблики подобно плесени и переваливались на палубы, как выкипающее молоко, на плиту, пока не превращали суденышко в огромный кокон. Не помогали ни бьющие из ладоней молнии, ни ревущие пламя, мутанты не боялись смерти, а жажда свежей маны заглушала любую боль. И очень скоро дредноутам пришлось опустить пушки малого калибра и стрелять по воде, в толще которой споро двигалась похожая на расплавленную жвачку волна. Не прошло и минуты, как морлоки поползли по отвесным бортам, ловко цепляясь когтями за стыки бронелистов и ржавые заклепки. И число чудовищ было столь велико, что корабли дали небольшой крен, а зомби на Иерусалимской стене в мировой войне Z показались бы сущим пустяком в сравнении с таким цунами. И хоть это убережет жителей от расправы, но никак не помешает превратить город в пыль. Ведь твари, какими бы зубастыми ни были, вряд ли быстро прогрызут переборки башен. «Они готовы к стрельбе», — шепнула Алина. «Я тоже», — указал погасшим клинком на дверцы лифта. «Уведи людей с площади, а я запущу резонанс. Это опасно?» «Не знаю», — сказал, как есть. «Никогда не занимался ничем подобным. Но коль уж шанс всего один, я выложусь по полной. Если уж и начинать бороться с ленью, то лучшего момента не найти». Я попытался разрядить напряженный момент шуткой, однако получил далеко не тот эффект, на который рассчитывал. Волшебница прижалась ко мне всем телом, чмокнула в губы и провела ладонью по щеке. «Я люблю вас. Возвращайтесь с победой». Глава 34. «Ну, после такой-то мотивации грех оплошать. Ректор дал мне великую силу, и я верну ее старицей, чтобы призвать на помощь энергию самого Сакрополиса. Ибо подо мной, в глубине подземных руд, бьется его истинное сердце, и пришел час запустить его на полную катушку. Не знаю, кто ты на самом деле», — зажмурился и произнес, как молитву. «Стихия, дух или божество. Но я прошу тебя лишь об одном: спаси невинных и покарай виновных. Большего мне и не надо». Ответом стала тишина, разбавляемая грохотом нарастающего боя. А затем в голове чуть слышно раздался голос Вебера: «Я горжусь тобой, и с чистой совестью ухожу туда, откуда мы все вышли. И мое грядущее небытие скрашивает лишь одна мысль, призыв героя «Все же не ошибается». Я глубоко вдохнул, замахнулся из-за головы и со всей дури вонзил меч в пол. Клинок прошел сквозь доски и камень, как через бумагу, а сорвавшаяся с острия молния достигла самых потаенных уровней подземелья. И сокрытые в нем жилы отозвались мелодичным звоном, бьющие из молнии жгуты касались каждой залежи, каждого самородка, каждого кристалла, и зажигали в них бушующее пламя, что в свою очередь стремилось вырваться на волю, ведомая силой рунного заклинания. Значит, пора наводиться на цель. Тем более, что цель уже навелась на меня, башня орудия, надстройка и нос линкора пылали витиеватой вязью, что мерцало, как уголья на ветру. Времени на беготню и наводку не осталось, я сам стану и прицелом, и спусковым крючком, иначе поражения не миновать. Сжал кулак, и шпиль покачнулся. Прямо под ним поднялся земляной столб с каменной аркой наверху, что стало своеобразными сошками для моего противомагового оружия. Взмах катаны, и крыша башни съехала вбок, а ствол накренился еще сильнее, удерживаемый в воздухе подставками и силой ферромантии. Пришлось призвать из недр еще три столба, прежде чем я увидел в дульном срезе очертания корабля, особенно подчеркнутые горящими письменами. Солнце еще не взошло, и я наблюдал цель, как маяк в сумерках, и навестись на цитадель не составило никакого труда, несмотря на то, что броневой пояс загораживали вставшие друг перед другом дредноуты. Понимая, что это конец, мой или вражеский, я не упустил возможности подурачиться напоследок и указал на старблит клинком. Одна попытка, один шанс, один, за всех, огонь. Орудие линкора ударило первым, испустив рычащий огненный столб, похожий на выпрямленный солнечный протуберанец. Ему навстречу выстрелила ослепительно белая и ровная как рельса молния с трескучей электрической дымкой по краям. Лучи столкнулись над парком, и жар от них изошел такой, что деревья за мгновение обратились в угли, а сочный чернозем – в песок. Не успевшие сбежать британцы и вовсе испарились без следа, а вода во всей гавани вскипела, как суп в котле. Над морем взошло второе солнце, а налетевшая буря закачала корабли. Время остановилось на дюжину ударов сердца, а в небесах на миг прорвалась и тут же сошлась ткань мироздания, открыв взору неведомые созвездия. А затем молния разбила огонь на две половины, и сияющей иглой пронзила оба крейсера и линкор, от носа до кормы. Уж не знаю, что поспособствовало перевесу сил, накопленная природная магия, помощь ректора, мой гнев или же то, что мои тело и душа стали своеобразной призмой, которая многократно усилила прошедший сквозь меня заряд, в то время как враг трусливо прятался за броней. Так или иначе, в бухте начался сущий ад. Дредноуты затонули почти сразу, расколотые надвое, мелочи вовсе разлетелась на куски, а старблит сотрясла серия взрывов. До такой мощи, что при каждом ударе поднимались волны высотою до 2 метров и уносили в пучину последних бриташек, что столпились на пляже в ожидании эвакуации. Только это был не Дюнкерк, это был Перл-Харбор. Не знаю, что захватчик хранил в трюме и цитадели, но те рванули так, что корабль буквально разделился на 2 половины, точно разрезанный гигантским невидимым ножом. После такого урона ни о какой плавучести не могло идти и речи, и громадина зачерпнула воду развороченным носом и приподняла корму с изогнутыми винтами. Похоже, где-то там все же находилась крюит-камера, вопреки всем предписаниям, потому что последний взрыв смял корпус в гармошку, будто пивную банку, и разорвал на лоскуты. И в таком виде позор королевского флота и пошел ко дну, а если в задраенных отсеках кто и выжил, то их теперь ждала именно та смерть, которую они больше всего заслуживали. Туманный купол прояснился, но не исчез полностью. Я выпрыгнул из дула и взглядом отыскал Алину, девушка все еще прикрывала щитом сбившихся позади нее студентов. «Попробуй выйти на связь», — крикнул я, и ведьма тут же приложила пальцы к виску. А чтобы соратники знали суть разговора, полностью озвучила все, что получила по пси-нити. Ведь, в конце концов, все наши мучения, лишения и кровь, ради этого заветного мига, говорит Алина Блок, магистр Академии Ялтинского Сакрополиса. «Все, кто меня слышит, на помощь. Город оккупирован британской эскадрой. Повторяю, лорд-коммандер Даллас Картер напал на город. Все, кто меня слышит, СОС, спасите наши души». Мы замерли в томительном ожидании. Судя по закатившимся глазам и подрагивающим векам, волшебнице все же удалось выйти с кем-то на связь, говорит контр-адмирал Альтфатер, командующий объединенной Крымской эскадрой. Ударные соединения Феодосии, Симферополя и Евпатории уже давно стоят на траверсе Ялты. Мы вышли на выручку сразу после того, как с ней полностью прервалось сообщение. Я слышу вас хорошо, госпожа Блок, но по-прежнему не вижу. Что? Бейкер недоуменно всплеснул руками. А чем это он? Может, заблудился? Спросил задира. Здесь тебе что, новый свет времен Никитина? Набычился Клаус. Как контр-адмирал может заблудиться в Крыму? Что это значит? Продолжила Алина. Как понять, не видите? В прямом смысле. С Акрополиса нет. Вместо него, голый котлован на круглой формы. Рыжая явно хотела засыпать флотоводца расспросами и уточнениями, но я взял ее за руку и осторожно прижал к груди. Девушка еще таращилась в пустоту перед собой, а я догадался обо всем без лишних слов. Во-первых, магия ублюдка не просто накрыла нас непроницаемым куполом. Она буквально вырвала город из пространства и переместила в некое карманное измерение, потому-то на исчезновение далеко не сразу обратили внимание. А когда все же обратили, то никак не сумели помочь. А во-вторых, это означало, что несмотря на разрушения и взрывы, генератор продолжал работать, а его хозяин, скорее всего, выжил. Издаваться без финального босс-файта не собирался. Смотрите, Клаус указал в сторону порта. Это еще что за напасть? На едва утихшей водной глади вздулась серая шишка размером с небольшой дом. Натянутая вода лопнула водопадом брызг, и я увидел пред собой ведрообразный шлем Топхельм, сложенный из обломков башен главного калибра и спаянный колдовской силой. Длинная прорезь полыхнула огнем, будто внутри разожгли доменную печь, и гигант выпростал из пучины наплечники, сделанные из согнутых под прямым углом рулей. Следом показался панцирь, сваренный из кусков палубной надстройки, и руки изгнутых пушечных стволов. В два шага громадина достигла берега, обнажив ноги из паровых труб, усиленных обмоткой из броневого пояса. В качестве оружия голем держал в правой клешне винт на длинной оси, а на левое предплечье намотал якорную цепь. Сам же якорь покачивался под ладонью, словно кистень. «Да хранят нас стихии», — прошептал Зых, до хруста запрокинув голову. На город упала тень. Высотой механизм достигал этажей 10, не меньше. Раздался скрежет, в грудной пластине открылась аппарель, и на нее вышел Картер, волоча за собой полумертвого Рауля. Выглядел Даллас крайне паршиво, левая сторона лица превратилась в запекшуюся корку, однако глаз горел алым, рука обгорела до кости, и теперь ее поддерживал такой же металлический каркас, как и на ногах Давыдова. Налетчик встал на край трапа и прокричал, и гудение ветра в шлеме усилило его голос подобно корабельному гудку. «Думаешь, на этом все закончилось? Думаешь, что твоя естественная магия одолеет силу существ, которые полностью ее подчинили? Как бы не так, малыш, ибо ты даже не представляешь, на что они способны, и на что буду способен я, как только слегка восполню потраченные силы». Он схватил предателя за горло протезом и приподнял перед собой. Рауль дергался и цеплялся за ржавый металл, но было ясно, что дни его сочтены. Из глаз и груди парня ударили два ярко-голубых жгута, и Картер всосал их без остатка, после чего выбросил подельника, как паук, остатки съеденной добычи. Но крохотную капельку удара все же оставил, я отчетливо видел ее в умирающем теле. И мумифицированная почти что до скелета оболочка рухнула в воду, где ею тут же занялась стая мелких мутантов, пожирая предателя маленькими кусочками. Рауль барахтался, пускал пузыри, пытался всплыть, но вскоре тряска превратилась в агонию, и обессилевшее тело утащили на дно. И мне ничуть не было жаль эту мразь. Теперь я повелеваю металлом ничуть не хуже этого юноши. А до этого та же участь постигла ваших клирика и пироманта. Как тебе такое, любитель традиций? За моим даром, будущее, а будущее, за моей властью. И отсюда я начну свой крестовый поход, который не сможет остановить ни одна армия, ни один чародей. И как видишь, костюмчик подобрал вполне подходящий. Враг вернулся в корпус, и Титан пришел в движение. «И что теперь делать?» – спросил Клаус. «Мы уже из кожи вон вылезли, а ему все мало. Маг не может управлять такой махиной сам». Я шагнул вперед и расправил плечи. Рауль упал в обморок от доспехов полтонны, а тут целый линкор. «Значит, артефакт все еще внутри. Если уничтожим его, то и ублюдку конец». Картер меж тем раскрутил цепь над головой и запустил якорь в академию. Да с такой скоростью, что мы не успели отреагировать, и железяка пробила донжон. После враг потянул ее на себя, и якорь грохнулся на землю вместе с куском крыши, аккурат на то самое место, где мы стояли секунды назад. Без пушек будет сложнее. прогудел великан. «Но я все равно сотру ваш проклятый город в пыль, растопчу, разломаю, перепашу, как плугом, все в стороны!» — крикнул я. «Не подставляйтесь под удары и бейте в коленные сочленения!» «Но как же Академия?» — спросила одна из студенток. «Построим новую, а вас никто уже не вернет!» Я занес ладонь над землей и вырвал часть брусчатки, на которой воспарил прямо к шлему, как на летающем сноуборде. Даллас замахнулся винтом булавой, но с тем же успехом можно пытаться сбить комара черенком от лопаты. Я играючи ушел от атаки, а затем ударил золотым лучом в наплечник, но согнутая грань легко отразила магию. «И это, по-твоему, свет?» — усмехнулся гигант. «Оцени-ка это!» Из щелей Топхельма ударило два плоских клинка, словно выкованных из сияющего тумана. Мне удалось проскочить меж ними, но лезвия оставили глубокие пепельные борозды вдоль всей главной улицы, что вела от площади к воротам. Дома на ней вспыхнули, как пакля, и если выродка не остановить в кратчайший срок, с Акрополису точно придет конец. Но бить по нему заклинаниями бессмысленно, броня слишком толстая, да и в случае опасности он всегда может поставить барьер. Нужно перегрузить реактор иначе, например, повысив расход энергии на перемещение такой громады. А как это сделать лучше всего? Правильно, добавить к металлу немного воды и воздуха, и ускорить ржавление раз этак в 100, и одновременно отвлечь гада, чтобы тот не сразу заметил перерасход мощности. Алина коснулся пальцами виска и протянул к подруге псинить. Добавьте ему ржи в шарниры. Зыбучий песок тоже сгодится, насытьте почву влагой, пусть понемногу проваливается и буксует. А кто лучше других сведущ в ферромантии, пусть укрепит броню всем, что плохо лежит. Поняла. Я же взял на себя главную задачу, бесить лорда и тем самым вызывать огонь на себя. А что может вывести из себя лучше, чем несколько метко брошенных язвительных замечаний? Эй, британская собака, зашел с козырей, нарезая круг около головы. Зачем тебе такой огромный голем? Компенсируешь что-то? Ты шутишь так же плохо, как колдуешь. Картер пустил в меня новые лучи, которые, по счастью, ушли в небо. Во-первых, я с 13 лет на флоте. Думаешь, сможешь удивить меня издевкой? А во-вторых, с размерами у меня все в порядке, и твоя рыжая потаскуха очень скоро это подтвердит. Это мы еще посмотрим. А то знаешь, мне тоже есть чем угостить твою потаскуху. Ха-ха-ха. Даллас гулко рассмеялся, пытаясь ткнуть в меня винтом, как копьем. Ты забавный малый. Когда я высосу твою силу, то не стану убивать, а посажу в клетку, как макаку. Сдается мне, от тебя веселья будет побольше. Высосешь ты точно, уж не сомневайся, но только не мою силу. Несмотря на абсолютно убогую и детскую перепалку, она сработала лучше, чем я ожидал. Британец топтался на месте посреди парка, все глубже погружаясь в вязкую землю, а на стальные сабатаны уже налипли, наверное, все котлы и ванные города. Под мышками и коленями точно темный пот расползалась ржавь, однако двигался механизм все так же проворно, вот только эта ловкость давалась большой ценой. Жалкие глупцы, неужто надеетесь одолеть меня своей жалкой шайкой? Ну ничего, поиграйте напоследок, почувствуйте себя героями, а уж потом я поглощу вас без остатка, как и всех, кто станет на моем пути. Гудя без перерыва угрозы и оскорбления, командир не слышал, как все громче скрипит сталь, а доспех замедляется с каждым движением. Вместо этого он раз за разом пробовал задеть меня цепью или осью винта, а я отвечал потоком огня, света и колкостей. И это все, Картер, как ты собрался покорить мир в этой рухляди? Рухляди, захватчик снова захохотал, упиваясь безнаказанностью и неуязвимостью. Разве рухлядь может вот так? Он метнул в меня якорь. Я на последних долях секунды отклонился в сторону, после чего незаметно ослабил звенья ржавчины. Якорь долетел аж до стены и зацепился за боевой ход. Распаленное самолюбие ударило врагу в голову сильнее всякой магии, тот явно захотел наглядно показать свою мощь и попытался опрокинуть часть кладки. Пыхтел, гудел, зарывался в грунт и тянул изо всех сил, но отяжелевший механизм подчинялся уже не так быстро и охотно. И чтобы не упасть в грязь лицом, выродок рванул что есть дури, отчего поеденная ржой цепь лопнула, и громадина отклонилась назад, как старик с радикулитом. В грязь не упала, вот была бы ирония, но и быстро выпрямиться не смогла, так и стояла, почти как не под пулями, и скрежетала суставами. «Твой голем такой же старый, как и ты сам», рассмеялся я прямо в забрало. «Тебе бы у камина сидеть, попивать ром и трубку покуривать, а не планету захватывать. Даллас поднатужился и почти принял вертикальное положение, но затем сорвался на долгий мокрый кашель. Хотя нет, трубка до добра не доводит. Как и ром, ты слишком много злоупотреблял в своей никчемной жизни. Сначала табаком и ромом, а потом и нашим доверием. Вот и стал не царем мира, а старой злобной зазнавшейся развалиной. Ты, вероломный предатель и позор короны. Даже твои сослуживцы-капитаны плюнут в твою обрюзгшую рожу, когда узнают, что ты натворил. Враг заревел, выбросил оружие и хлопнул клешнями, намереваясь раздавить меня, как букашку. И у него почти получилось, я не успел сманеврировать, но развел руки в стороны и поднял щиты, и громоздкие манипуляторы ударили в них, но лишь чудом не сжали меня в лепешку. Мы оба оказались в патовой ситуации. Картер напрягался до предела, но не мог меня раздавить. Я же потратил порядочно сил, чтобы вырваться из смертельной хватки. Все, что оставалось, напрягаться до зубовного скрежета, потеть, хрипеть и надеяться, что мана противника кончится быстрее моей. Вот только сдаваться лорд не собирался и давил что есть мочи. И когда из носа брызнула кровь, а красная пелена застила глаза, я разглядел внизу слабое свечение, будто кто-то пытался прорезать нагрудник изнутри сварочным аппаратом. Вот оно, силовое ядро. Реактор, артефакты, движущая сила голема, его техномагическое сердце, раскалившееся настолько, что не только выдало свое положение, но и расплавило собственную броню. Только бы освободиться, и я бы смог нанести решающий удар. Матвей, раздался внизу знакомый голос, держись. Под ногами Титана собрались все магистры и студенты. Алина выпростала из спины темно-фиолетовые щупальца, те стрелами взмыли вверх и обхватили правую клешню. Вивин из их с помощью воздуха подняли толстый водяной жгут на достаточную высоту, и тот оплел левое запястье, после чего потянул в противоположную сторону. Остальные маги разбились на два отряда и присоединились к преподавателям, и приложили все силы, всю ману, весь душевный порыв и жажду свободы, чтобы ослабить хватку гиганта хотя бы на толику. И этой толики хватило, чтобы я выскользнул из захвата и воспарил под самым куполом. Но не для того, чтобы сбежать, а для того, чтобы закончить этот бой победой, пусть даже ценой собственной жизни. Панцирь прогорел настолько, что я увидел ядро, огромную, в три обхвата, граненую сферу насыщенного рубинового цвета с крохотным солнцем в середине. Сферу окружала дюжина золотых колец с неведомыми горящими письменами, отчего казалось, что артефакт вращается одновременно в нескольких направлениях. А может, так оно и было, пес разберет эти внеземные технологии. Понимал я лишь одно, сейчас лучший момент, чтобы избавиться от этой заразы навсегда. Я мысленно простился с новыми друзьями, с болью посмотрел на истерзанный город, с ноющей печалью, на прекрасное море, видом которого, вполне вероятно, наслаждался в последний раз, после чего призвал всю оставшуюся силу, и та окутала тело столь ярким белым сиянием, что перед глазами осталась только мерцающая краснота ядра, куда и нырнул вниз головой и расправив руки, точно крылья. Полет, казалось, длился вечность, а сфера приближалась столь же медленно, как и планета перед космическим кораблем. Но вот ее свет разлился столь же широко, будто целое озеро сияющей крови. И я пронзил его насквозь, не встретив никакого сопротивления, и понесся через калейдоскоп неведомых звезд, похожих на те, что встречали меня при появлении в новом мире. А затем все исчезло, и я погрузился в холодный мрак, куда падал, протягивая пальцы к стремительно гаснущему свету, алому свету. Ядро растрескалось, остывало и рассыпалось мелким крошевом, а вместе с ним разваливался на куски и голем. Без магии металл уже ничто не удерживало вместе, и Атлант, грозивший покорить весь мир, так и не сумел расправить плечи. Моя миссия выполнена, квест завершен, награда получена, и я встречал небытие с теплой улыбкой, убаюкиваемый катарсисом и тихим пением подступающей смерти. А затем свет стал ярче, но не алый, а обычный, солнечный. В спину легонько ударило что-то мягкое и быстро подняло из глубины, прямо в объятия стоящей по колени в воде Алины. Вивин и Ева помогли рыжей вытащить меня на берег и уложить на загодя принесенный лежак. Одежды посерели, эполеты и аксельбант отвалились, а магии осталось так мало, что я почти ее не чувствовал, и ощущал себя примерно так же, как в первый день после попадания. Круг замкнулся, путь завершен, Ураборос ухватил себя за хвост, а я все равно сиял от радости так, что затмил бы самого Гэндальфа Белого. Впереди дымили трубами корабли, десятка три, не меньше, и нам на помощь уже спешили десантные катера и баржи. Железный великан превратился в ржавую труху, а от Картера осталась только запеченная мумия. «Вы в порядке?» Блок взяла за щеки и заглянула в глаза. «Позвать клирика? Не надо. Так хорошо мне давненько не было, господин ректор. К нам подбежал Клаус во главе группы студентов. Вы победили. Мы победили», особенно подчеркнул первое слово. «И знаешь что? Пожалуй, не стоит больше звать меня ректором». «В смысле?» Ребята в изумлении переглянулись. «Вы решили подать в отставку? Или на перевод?» проворчал белобрысый задира. «Кому захочется остаться тут после всего, что случилось?» «Нет», я улыбнулся. «Именно здесь я и хочу остаться. Отстроить все заново и сделать Ялту еще лучше и краше. Но дело в том, что я слишком мало знаю о магии, чародеях и мире в целом, чтобы занимать столь высокую должность. Мне предстоит долго и упорно учиться, чтобы наверстать упущенное. И я надеюсь, что вы все станете для меня отличными наставниками».